Теперь она знала, иного выхода нет. Еще раз проверив и перепроверив каждый замок в кабинете, Вера выключила свет и прошла к машине, в которой просидела минут 10, включив двигатель, дрожа всем телом от холода и внутреннего беспокойства. Когда заработала печка, Вера поехала домой. Остановившись перед домом, она с минуту поколебалась, пытаясь решить, идти ли ей к себе или ехать куда-нибудь. Мысль о том, что придется провести долгую ночь одной, была невыносима. Она тронулась с места и направилась через переезд в Роквилле к Коннектикут-авеню, а затем вниз к парку Лафайет. Остановившись у светофора на красный свет, она с интересом разглядывала Белый дом. Большинство окон сияло бледно-желтым светом, и спроектированная для Томаса Джефферсона «Порт Кокре» — ворота, открывавшая северный вход и пользующаяся особой любовью навещавших Белый дом глав государств, была озарена прожекторами. Включился зеленый свет, но она все продолжала смотреть на резиденцию президента. Водитель, стоявший за ней машиной, нетерпеливо начал сигналить, и только тогда, выпрямившись и взглянув в зеркальце заднего обзора, Вера двинулась дальше. Внезапно она почувствовала приступ паники. Она ехала совершенно автоматически, проезжая один перекресток за другим, готовясь свернуть на каждом из них. В конце концов она пересекла мост Куртца и остановилась у бассейна Тайдл под японскими вишнями с набухшими почками. «Господи, Боже мой, что со мной творится?» — проговорила она, стиснув руль и пытаясь сдержать дрожь в теле. В такие минуты она ненавидела себя, ненавидела это проявление слабости, жалкой и опасной. Ее всегда пугало подобное состояние. Обычно смятение было чуждо ей, она гордилась своим умением четко ориентироваться во всеобщем хаосе, выделять главное и концентрироваться на действительно важных проблемах, а затем принимать единственно верное решение для восстановления порядка и ликвидации конфликтов. Но сейчас Веру пугало возникшее вдруг щемящее чувство отчаяния и желание во что бы то ни стало опереться на чье-нибудь плечо. Если бы рядом был кто-то, в ком можно найти утешение, прижаться и обнять. Слабость все нарастала. Вера завела машину и поехала в сторону М-стрит, на северо-запад, в Джорджтаун, где после длительных поисков нашла, наконец, стоянку. Проходя по улице, она услышала громкое хоровое пение под аккомпанемент пианино, доносящееся через приоткрытую дверь. Она хотела было вернуться к машине, но приятная музыка, смех, человеческие голоса заставили ее войти внутрь. Для обычного будничного вечера в баре было неожиданно многолюдно. В клубах табачного дыма было трудно разглядеть собравшихся. «Видимо, поэтому они и оставили открытой входную дверь», — подумала Вера. Она решила, что не будет задерживаться здесь, если не найдет свободного места где-нибудь в уединении, у стойки бара. Ее никогда не тянуло присоединиться к хоровому пению, хотя обычно она с удовольствием слушала и наблюдала, как веселятся другие. В прошлый, единственный раз, когда она была в этом клубе, Вера почувствовала себя неуютно. Ее спутник настоял на том, чтобы они сели поближе к пианино. Она вспомнила о той ночи и ее передернуло. Нервно оглядевшись по сторонам, Вера обнаружила свободное сиденье у стойки неподалеку от входной двери и направилась к нему. Сидящий рядом мужчина, вполне прилично одетый, улыбнулся ей и сказал: «Привет». «Это место свободно?» — спросила Вера. Она заметила пустую пивную кружку, стоящую рядом с тем местом, которое она намеревалась занять. «По-моему, он ушел», — произнес мужчина. «Так что занимайтесь спокойно». Она села и стала ждать, чтобы ее обслужили. «Я хочу заказать для дамы коктейль», — — обратился к бармену мужчина. «Благодарю вас, не стоит», — торопливо произнесла Вера и тотчас добавила, обращаясь к бармену, «водку с тоником, пожалуйста». Бармен, вернувшись с заказом и передавая ей бокал, заметил: «Давненько вас не видел». Это ее удивило. «Дела», — коротко сказала она, не желая вступать с ним в разговор. «Понятно», — протянул бармен. «В любом случае, рад вас снова видеть. Приятного вам вечера». Джулио заиграл песню, которая, судя по всему, была известна ее соседу. Он оживился, начал подпевать, а затем повернулся к ней и спросил: «Знаете ее?» Вера покачала головой. «Я никогда вас здесь раньше не видел». Мужчина прекратил напевать и внимательно посмотрел на нее. «Я была здесь всего один раз, очень давно». «Приятное местечко. Я сам не часто здесь бываю, но сегодня возвращался домой после совещания и решил отдохнуть, выпить и послушать музыку». Она отпила немного водки. «Вы живете поблизости?» «Нет». «А рядом работаете?» «Тоже нет». «А я вице-президент фирмы по выпуску компьютеров. Компания не очень крупная, но...» Он достал визитную карточку и вручил Вере. Она попыталась разобрать имя, но в полутьме прочесть написанное оказалось сложно. «Меня зовут Джордж Джонсон», — представился он, протягивая руку. Она пожала ее. «Вера». «Вера? Приятное имя, хотя и очень старомодное». Он почесал в затылке. «Не помню, чтобы я когда-нибудь раньше встречал Веру. А вот Джорджи и вокруг полным-полно», — добавил он и рассмеялся. «Можно мне угостить вас второй порцией?» Предупреждая ее отрицательный ответ, Джордж поднял обе руки. «Никаких подвохов, никаких гнусных намерений. Мне просто нравится разговаривать с вами». Окинув взглядом стойку, он позвал: «Робби, сюда еще порцию!» Минут 20 спустя Вера уже готова была пожалеть, что согласилась составить ему компанию. Джорджу явно не стоило принимать никаких дополнительных порций. Он захмелел, и не то чтобы от этого стал в меньшей степени джентльменом, просто вдруг как-то поглупел. И все же, глядя на его коротко подстриженные, сидеющие на висках волосы, и всматриваясь в добрые глаза, Вера не могла сказать, что он стал ей неприятен. «Еще?» — спросил он. «Нет, благодарю вас. Мне действительно пора идти». «Да что вы, еще совсем рано. Ну, выпьем или хотя бы посидим рядом за компанию». «Мне очень жаль, но сегодня был тяжелый день. Впрочем, завтра будет не легче». Вера взглянула в сторону сцены. Джулио собирался объявить новый номер. Он будет играть по заказу, а подпоет ему хорошо им известный и всеми любимый постоянный посетитель их клуба. Полный мужчина в слишком тесной для него рубашке и с бокалом в руке подошел к микрофону, ожидая, когда Джулио сыграет вступление к песне «Чикаго». Пел он со смаком, выговаривая как-то странно «Чик-карго! Чик-карго!». Верен знакомый сделал еще один заказ. «Нет-нет, прошу вас, мне пора». «Ну а как насчет того, чтобы где-нибудь еще выпить напоследок?» «Боюсь, что нет». Он накрыл ее руку своей и посмотрел ей в глаза. «Послушайте, вам нечего беспокоиться. Я вполне порядочный человек, хотя нескромно так говорить о самом себе. Просто я... Ну, мне нужно, необходимо поговорить с женщиной. Я вовсе не собираюсь приставать к вам, поверьте. Мы можем просто выпить по чашечке кофе Еще немного где-нибудь посидеть, вот и все. Он словно прочел ее мысли. Именно этого ей так хотелось. Было просто необходимо. Ну, хорошо, если только ненадолго. Вы на машине? Да. Тогда вот что. Я знаю одно заведение, кварталов 6 отсюда по М-стрит, которое открыто всю ночь. Буду ждать вас там. Кстати, они готовят отличные ватрушки. Любите ватрушки? Да, по правде говоря, люблю. Вера вдруг обнаружила, что может улыбаться. Он действительно симпатичный. Ну и прекрасно. Джордж заплатил по счету, подал ей пальто, затем попрощался с барменом и открыл ей дверь. Холодный ночной воздух приятно освежал лицо. «Где ваша машина?» — спросил он. «В 2 кварталах отсюда». «Я провожу вас». «Это не обязательно». «Но мне приятно. Что бы там ни говорили, рыцарство еще живо, к тому же оно ни цента не стоит». Он взял ее под руку, и они направились вдоль улицы. Это небольшое приключение не прошло незамеченным. В ту минуту, когда Вера и ее новый знакомый выходили из клуба, Мартин Теллер притормозил свою машину у обочины через дорогу от клуба Джулио. Он сразу узнал секретаршу Сазерленда. «Какого черта она здесь делает?» — спросил он себя и тут же подумал, не проследить ли за ними. Парочка остановилась у машины. Мужчина открыл дверцу, и Вера села в автомобиль. «А это еще кто?» — удивился Теллер, решив все же отправиться в свой любимый клуб. Места, на которых только что сидели Вера и управляющий компьютерной компанией, все еще были свободны, а одно из них он и занял. «Привет, Марти!» — улыбнулся ему бармен. «Рад тебя видеть!» «Я тоже, Робби. Ты знаешь женщину, которая только что вышла отсюда с парнем в костюме?» Робби пожал плечами и покачал головой. «Они пришли вместе?» «Да нет. Он угостил ее, а потом они ушли. И вот я частенько здесь вижу». «А ее?» Робби облокотился на стойку. «Пожалуй, один раз видел». «Здесь?» «Да, но давно, несколько месяцев назад». «Расскажи-ка мне поподробнее, как это было». Робби приготовил напиток еще одному клиенту, выполнил заказ для официантки на другом конце стойки, затем вернулся к Теллеру. «Ну, что тебе сказать, Марти? Не могу же я помнить каждую женщину, которая сюда приходит. А ты постарайся». «Это так важно?» «Не исключено. Сделай мне джин, пока ты блуждаешь по закоулкам памяти». Бармен протянул ему стакан. «Окей. Я действительно помню о ней больше, чем о некоторых других. Тип у нее, что ли, такой... Зажатая она какая-то, чопорная. Из тех, кто всем недоволен, вечно все осуждает. Я еще подумал, что она не тот человек, которому у нас понравится. Здесь, как правило, люди расслабляются, верно? Дай-ка подумаю. А, ну да, вот еще почему я ее запомнил. Точно, точно. Она повздорила у стойки с парнем и ушла». «С тем парнем, что был сегодня?» «Нет, тот гораздо моложе». «Она его здесь подцепила?» «Тоже мимо. Они пришли вместе. Почему я их и запомнил? Он по виду тоже сюда не вписывался. Молодой парень, пижон, если я правильно помню. Знаешь, такой симпатичный и одет хорошо. Они оба сюда не вписывались. Да и друг другу, похоже, мало подходили». А, впрочем, поди угадай, кто кому подходит. Во всяком случае, они сели вон там. Он показал на места за стойкой около пианино. Я их обслужил, и какое-то время все было в порядке. А потом они вдруг схлестнулись. Мне помнится, я пытался как-то все сгладить, предложил им бесплатную выпивку, ну, что-то вроде этого. И чем все кончилось? О, вот это-то я запомнил. Она ушла, а он остался. Уверен, что в конце концов он подцепил другую девицу. Теллер уже наполовину опорожнил свой стакан. Бармен собрался было отойти, но Мартин остановил его. «Подожди, Робби, опиши мне этого парня». «Да не очень-то я и помню. Говорю тебе, молодой, блондин, пижонистого вида. На всех сверху вниз поглядывал». «Ты видел фотографию клерка из Верховного суда, которого недавно убили?» Бармен потер подбородок. «Конечно. Как там его звали?» «Сазерленд». «Верно! Господи!» «Ну?» «Точно! Он действительно похож на того парня, ну, который был с этой женщиной в ту ночь. Это мог быть он!» Теллер откинулся назад и воздел руки горе. «Слушай, я расследую самое важное убийство за всю историю Вашингтона, не считая разве что Линкольна. А ты, опытнейший наблюдатель рода человеческого, упускаешь такие вещи. Черт подери! Тот это был парень или нет?» «Возможно. Я должен взглянуть на фотографию». Теллер быстро прошел к машине, вынул из дипломата, лежащего в багажнике, глянцевое фото Кларенса Сазерленда и вернулся в бар. Вместе с Робби они прошли на кухню, которая была ярче освещена. Бармен внимательно изучал фотографию. «Ну?» «Да, похоже, тот самый». «Похоже?» Робби взглянул на Теллера. «Послушай, Марти, это место не парад подозреваемых в полицейском участке. Здесь много проходит всякого народа. Я могу ошибаться, но если бы мне пришлось держать пари, я бы сказал, что это он». Теллер облокотился на раковину и глубоко вздохнул. «Никому об этом не говори, Робби». «Кому я могу сказать?» «Вот и не говори». Повар, иммигрант по имени Хуан, завидев их, улыбнулся Теллеру. «Эй, инспектор, хочешь поесть?» «Да, картошку и джули-бургер, среднепрожаренный, и не переборщи с анчоусами, в общем, не промахнись». Подъезжая к небольшому кафе, работающему круглосуточно, Вера увидела, как из такси выходит Джордж, управляющий компьютерной компанией. Ей не хотелось его разочаровывать, не сдержав свое слово, но чувство вины отступило на второй план перед непреодолимой потребностью вернуться домой. Она нажала на акселератор, и кафе осталось позади, превратившись в красную неоновую точку, едва различимую в зеркальце заднего обзора.